Пребывание в Голландии. На пути из Копенгагена в Голландию поздней осенью 1716 года Петр остановился в Шверине. Сюда явился и гессенкассельский дипломат Кетлер, начавший, как мы видели, во время пребывания Петра в Пирмонте переговоры о сепаратном мире со Швецией. Из донесения Кетлера о переговорах, происходивших в Шверине, видно, что Петр изъявил готовность возвратить Швецию и Финляндию, за исключением Выборга, между тем как Кетлер непременно хотел удержать за Швецией Петербург и всю Лифляндию. Любопытно то обстоятельство, что при этом случае зашла речь и о Польше, и что Петром было выражено желание сохранить там ограничение монархической власти. Затем в местечке Гавельберге 12-17 ноября происходило свидание между Петром и королем Фридрихом Вильгельмом I. Прусский король крепко держал сторону России. Когда Петр еще из Копенгагена дал знать берлинскому двору, что высадка в Шонию отложена, то здесь без возражения приняты были причины, представленные царем, и вся вина сложена на датчан. Сам король объявил Головкину, что считает все внушения ганноверского двора ложными, происходящими от личной злобы Бернсторфа, и потому отклонил свидание с английским королем. Из Ганновера не переставали приходить в Берлин внушения о разных замыслах царя, но Фридрих Вильгельм не обращал на это никакого внимания и в противность ганноверскому правительству внушал царю, чтоб он не выводил своих войск из Мекленбурга, потому что если шведский король нападет на Данию, то без русских войск ни Дании, ни Пруссии нельзя будет с ними успешно бороться, а король английский не поможет. Сноска. Соловьев. Том 17, страница 61. Конец сноски. При таких обстоятельствах встреча короля с царем достигла своей цели. Петр писал из Гавельберга Екатерине, оставшейся в Шверине: «О здешнем объявляю, что наш приезд суды не даром, но с некоторую пользою». Сноска. Письма российских государей. Том 1. Страница 50. Конец сноски. А к Апраксину: «Мы здесь по желанию короля прусского приехали и место не бесполезное учинили». Сноска материала для истории русского флота. Второй, 156-я. Конец сноски. Прежний союз между Пруссией и Россией был скреплен. Король обязался в случае нападения на Россию с какой-либо стороны с целью отнять у нее завоеванные у шведов области, гарантированные Пруссией, помогать России или прямо войском, или диверсией в земли нападчика. Немного позже Фридрих Вильгельм письменно уверял царя в постоянстве своей дружбы, прося его быть уверенным, что никто не будет в состоянии когда-либо расторгнуть союз Пруссии с Россией. Прощаясь с царем, король подарил ему великолепную яхту и янтарный кабинет. Сноска. Письма российских государей. Том 1, страница 50. Сборник Московского главного архива. Выпуск 1. 1810 год. Конец сноски. В свою очередь царь обещал королю прислать ему 50 великанов из русских солдат для его гвардии. Довольно важным оказалось пребывание Петра в Гавельберге в следующем отношении. В сентябре 1716 года прусский король заключил с Францией секретное условие об охранении Утрехтского и Баденского договоров и об умиротворении Севера. По случаю свидания с Петром в Гавельберге Фридрих Вильгельм счел нужным побудить царя следовать той же политике и присоединиться с этой целью к союзу. Этот вопрос был предметом бесед в Гавельберге, причем, однако, король не открывал царю, что он уже заключил договор с Францией. Прусский дипломат Книпгаузен затем был отправлен в Голландию с целью действовать на царя в этом направлении. Сноска. Записка Ледрана, составленная в 1726 году, напечатанная в сборнике исторического общества, том 34, конец сноски. 6 декабря 1716 года Петр прибыл в Амстердам. Туда же, в начале февраля 1717 года, прибыла Екатерина, и после того, как она в Везеле 2 января родила царевича Павла Петровича, скончавшегося тотчас же после рождения. Сноска. Петр приписывал этот несчастный случай пренебрежению, оказанному царице во время ее путешествия через ганноверские владения. У Соловьева, том 17, страница 63, конец сноски. В Голландии Петр оставался несколько месяцев. В продолжение этого времени он был занят столько же вопросами внешней политики, сколько приобретением разносторонних сведений в области хозяйства, наук и искусств. Во время первого пребывания царя в Голландии 1697-98 годы он был юношей, его занимало главным образом кораблестроение. 20 годами позже он приехал в Голландию с гораздо большим запасом сведений, с более широким кругозором. В первый свой приезд он явился в Голландию неопытным государем малоизвестного, чуждого Европе Московского царства. Ныне же он мог считаться представителем великой державы, знаменитым полководцем, влиятельным членом Союза государств, заключенного против Швеции. Со времени первого пребывания Петра в Голландии дипломатические сношения между Россией и Нидерландами сделались более оживленными. С тех пор русские дипломаты в Амстердаме и Гааге, Матвеев и Куракин играли довольно важную роль. Россия все более и более участвовала в общеевропейских делах, а главный город в Нидерландах, Гаага, именно в это время сделался средоточием дипломатических дел в Европе. Мы видели, как возрастающее могущество России не нравилось Генеральным Штатам. Между царем и Голландией накануне приезда Петра в Амстердам происходили разные, хотя и не особенно важные, дипломатические столкновения. В Голландии не одобряли образа действий Петра, в Данциге опасались, что русские станут мешать свободе торговли на Балтийском море, жаловались на притеснение голландских купцов в России и прочее. Из писем шведского дипломата Прейса, в то время находившегося в Гааге, видно, что Генеральные Штаты не особенно обрадовались приезду царя. Ходили слухи о намерении Петра продолжать в Голландии тайные переговоры о мире с Швецией. Шведский дипломат барон Герц еще до приезда Петра в Голландию находился в сношениях с Куракиным. Нельзя сомневаться в том, что поездка Петра в Голландию состояла в самой тесной связи с этими переговорами, хотя и об этой, так сказать, закулисной истории дипломатических отношений до нас дошли лишь весьма отрывочные данные. В конце февраля Петр заболел, но именно во время болезни его происходили довольно важные переговоры между Россией и Англией. Петр намеревался иметь свидание с королем Георгом. Последний пробыл некоторое время в Ганновере и через Голландию вернулся обратно в Англию. В кружках дипломатов рассказывали, что свидание царя с королем должно было состояться в одном местечке между Утрехтом и Лейденом. По другим известиям, местом свидания был назначен город Флардинген. Сноска. Чтение Московского общества истории и древностей, 1877 год, выпуск 8. Конец сноски. Свидание не состоялось, отчасти по случаю болезни царя, но особенно, как кажется, вследствие некоторого разлада между Россией и Англией. Поводом к этому разладу послужил вопрос о русских войсках, находившихся в Германии. Пока эти войска оставались в Мекленбурге, английский король считал положение ганноверских владений опасным, поэтому он старался принудить царя к выводу своих войск из Северной Германии. Переговоры об этом происходили именно во время болезни Петра в Гааге. Однако Петр не обращал внимания на просьбы и представления английского короля, императора, германского сейма и отвечал всем в общих выражениях. Из бесед с бароном Шафировым, политические способности которого произвели глубокое впечатление на императорского посла барона Геймса, последний узнал о полном разладе между союзниками и из этого заключил, что можно ожидать скорого заключения мира со Швецией. Англичане грозили насильно принудить русские войска оставить Мекленбургскую область, а русские дипломаты грозили сосредоточить еще большее количество войска в Северной Германии. Таким образом, отношения к Англии оставались неопределенными. Шведский дипломат Прейс писал в это время: «Геймс говорит, что трудно выразить ту ненависть, которую он встретил в министрах царя к английскому королю. Она доходит до того, что Шафиров назвал Бернсторфа мошенником». Сноска. Чтение Исторического общества, 1877 год, выпуск 2, страница 7-8, конец сноски. Особенно натянутыми оставались отношения Петра к Дании. Именно в это время явилась вышеупомянутая декларация Дании по поводу несостоявшейся высадки в Шонию. Из донесений Прейса мы узнаем, как резко говорил царь об этой манифестации короля Фридриха IV. Скоро появилась и другая брошюра — письмо одного мекленбургского дворянина к своему другу в Копенгаген, в которой были выставлены на вид интриги Дании и в которой образ действий царя оправдывался во всех отношениях. Утешением в это тяжелое время были дружеские отношения с Пруссией. Фридрих Вильгельм I и его министр Ильген постоянно говорили о необходимости тесной дружбы между обеими державами. Сноска. Соловьев, том 17, страницы 73-74. Конец сноски. Среди всех этих забот, о которых свидетельствует многосложная переписка царя с Меньшиковым, Шереметьевым, Апраксиным и другими, было получено из Англии важное известие об арестовании шведского посла Гилленборга по случаю открытия тайных сношений Швеции с партией претендентов-стюартов. Сообщая об этом происшествии царю, русский посол Веселовский называл этот случай «очень полезным интересом вашего царского величества». Петр был действительно рад этому эпизоду и ожидал войны между Англией и Швецией. К Апраксину Петр писал: «Ныне не правда ль моя, что всегда я за здоровье сего начинателя, Карла XII, пил, ибо сего никакою ценою не купишь, что сам сделал?» Тотчас он отправил подробные инструкции Веселовскому о предложении Англии русской помощи в случае войны. Тем не менее, отношения между Россией и Англией оставались холодными. К тому же в бумагах, найденных у Гилленборга, было упомянуто о русском дворе, именно о царском медике Эрскине, приверженце Стюартов. По поводу этого дела возникла переписка с английским двором. Царь отправил в Англию Толстого, но Толстой был принят холодно, и отношения между Англией и царем оставались натянутыми. Сноска. Соловьев, том 17, страницы с 664 по 667, конец сноски.